Он посмотрел на каждого, чувствуя, что власть его не вызывает больше сомнений. Затем быстро и кратко изложил свой план, с удовольствием наблюдая, как неуверенность и раздражение сменяются восхищением и готовностью к действиям. Убедившись, что все хорошо поняли задачу, он спросил у Мнемента, какие новости. Наступающая армия уже пересекла озерное плато. Авангард двигался по дороге к тоннелю, который был единственным наземным входом в Вейр. Кнет привез около десятка заложниц. Мнемент добавил, что перебивание в Вейре уже позволило им усвоить весьма полезный урок. Каким же образом, поинтересовался Флар, Мнемент загрохотал в приступе веселья. «Там рядом кормится пара зеленых», — сообщил он. «Обычное дело, но это зрелище почему-то крайне устрашило женщин». «Она дьявольски умна», — подумал Флар, стараясь, чтобы Мнемент не почувствовал его тревоги. Бронзовый весельчак, кажется, одинаково очарован и королевой, и ее всадницей. Чем смогла она привлечь зверя? Наши гости уже доставлены на плато за озером, — сказал он, окидывая взглядом сидевших за столом. «Вы знаете свои задачи. Поднимайте крылья в полет». Он вышел, не оглядываясь, превозмогая желание бегом броситься на карниз. Ему совсем не хотелось, чтобы несчастные женщины перепугались до смерти. Внизу, в долине у озера, заложников стерегли четыре маленьких зеленых. Правда, непосвященным они должны показаться огромными. Видимо, женщины были слишком потрясены пленением, чтобы обратить внимание на молодость всадников, едва вышедших из подросткового возраста. Флар заметил изящную фигурку Лессы, сидевшую в стороне от основной группы. До него донеслись приглушенные расстоянием рыдания. Взгляд его пробежал дальше, к площадке для кормления, где зеленый дракон, сбив с ног жирную птицу, вцепился ей в горло. Другой зверь, пристроившись высоко на уступе скалы, терзал свою добычу, с жадностью заглатывая огромные куски. Флар пожал плечами и поднял Мнемента в воздух, освобождая карниз для парящих в ожидании драконов, готовых подобрать своих всадников. Пока Мнемент описывал круги над водоворотом крыльев и сияющих тел, Флар одобрительно покивал головой. От апатии не осталось и следа. Казалось, долгий, стремительный брачный полет влил новую энергию в зверей и в их всадников. Мнемент насмешливо фыркнул. Не обращая на него внимания, Флар наблюдал, как Кргул собирает свое крыло. Этот человек потерпел моральное поражение. Какое-то время за ним придется приглядывать, но когда начнут падать нити, он переменится, и доверие между ними будет восстановлено. Мнемент спросил, возьмут ли они с собой госпожу Вейра. «Нет», — резко ответил Флар, — «дальнейшее ее пока не касается. Крылья Днола и Дбора, выравнивая строй, потянулись в безоблачное небо. Оба всадника были отличными командирами. Кнет повел сдвоенное крыло вдоль края скалистой чаши. Внезапно люди и драконы исчезли, чтобы появиться позади приближающейся армии. Старик Кган, всадник синего дракона, собирал молодежь. Флар велел бронзовому передать Канту сигнал для Фнора. Пора начинать. Он бросил последний взгляд на дно чаши. Камни, закрывающие проходы в нижние пещеры, были установлены и укреплены. Затем он послал Мнемента в промежуток. Глава 4. Над чашей Вейра взлетают драконы. Бронза, коричневый, синий, зеленый. Всадникам Перна приветствие крикни. Миг и исчезли, миг и возникли. Лорат, лорд Тилгарский, оглядел монолитную громаду Бенденвейра. Каменные стены, изрезанные вертикальными бороздами, напоминали замерзшие водопады на закате и выглядели столь же гостеприимно. Давно забытый ужас шевельнулся в глубине его души. Ужас перед богохульством, которое он и его армия собирались совершить. Лорд решительно подавил колебания. Вейр изжил себя и стал бесполезным. Это очевидно. Холдеры больше не обязаны отдавать плоды своего труда ленивым обитателям Бендена. Холдеры были терпеливы. Много оборотов они поддерживали Вейр в память о прошлом, в соответствии с древними традициями. Но всадники приступили к границе благоразумия. Для начала этот их нелепый поиск.